Глава 399. Почтенный, помогите! Несколько дней спустя. На горе, в центре племени ворона-разведчика, расположились роскошные и богато украшенные дома. Хоть они и были изготовлены из древесины, материалом для них послужило духовное дерево, сотни лет росшее в прилегающих лесах. Деревья со временем накапливали духовную энергию, поэтому построенный из них дом немного помогал в занятиях культивацией. Только наследники трех великих линий крови могли себе позволить такие дома. В одном из таких домов Учень в гневе расколотила пол фарфоровую вазу, его яростный вопль прокатился по всему дому. «Уали, ты зашел слишком далеко!» Волосы Учень спутались и прилипли ко лбу, а в глазах полыхали ненависть и безумие. Его тело дрожало от переполняющей жажды убийства. Он врезал по стене кулаком, отчего весь дом заходил ходуном. От стен пошла рябь духовной энергии, которая погасила силу удара и срикошетила обратно. С пораненного кулака Учения потекла кровь. Не обращая на нее внимания, он сжал кулак и продолжил кричать. «Тот тотемный медальон был подарен моему отцу много лет назад за заслуги перед племенем! Какого черта они решили отдать его тебе?» Несмотря на бушующую в нем ярость, он чувствовал полное бессилие. С горькой улыбкой он посмотрел на небо снаружи. Сейчас ему казалось, что весь мир погрузился во тьму. В этот момент позади него открылась дверь. Через дверной проем брызнул солнечный свет, больно резанувший по глазам. Вошла женщина, хорошо знакомая Учению. «Сестра!» – выдавил он с болью в голосе. Женщина была высокого роста с длинными черными волосами. Она носила практичную одежду, но та не могла скрыть ее естественную красоту. Но постоянно нахмуренные брови создавали впечатление, что она постоянно находилась в тяжелых раздумьях. «Я обо всем позаботилась», — сказала она мягко. «У тебя с Уали состоится честная дуэльная у демонов. Победитель получит тотемный медальон». Она увидела осколки вазы на полу и вопросительно посмотрела на Учения. «Что?» – воскликнул Учень. «Этот медальон вручили отцу за особые заслуги!» Его лицо скривилось в свирепой гримасе. Еще никогда он не чувствовал такой досады от решения племени ворона-разведчика. Последние несколько лет он беспрекословно выполнял просьбы сестры. Он терпел и ничего не говорил, но сейчас у него отобрали даже тотемный медальон отца. Он очень ценил медальон, потому что с ним было гораздо проще оформить тотем. Вдобавок, это ценное сокровище позволяло передать немного наследуемой силы от предка племени. Видя взбешенное состояние Учения, его сестра попыталась его урезонить. «Решение гуна племени не обсуждается. Тебе придется подчиниться. Послушай, я схожу к грандмастеру Шуйму, драгонору третьего ранга, и куплю тебе неодемона второго ранга. С ним дуэль будет честной». «Оли владеет неодемоном второго ранга, летучей мышью. Я лично вырастил драгонар пятого ранга. Обычный неодемон второго ранга никак не сможет победить ее. Дуэль неодемонов. Да уж, честнее некуда!» Учень просто не мог это принять. Внезапно ему пришла в голову потрясающая идея. «Дуэль неодемонов. Неодемон. Древесный волк!» Его глаза ярко вспыхнули, словно он наконец вынырнул из пучины отчаяния. «Если я попрошу почтенного помочь мне», – подумал он, – «у жалкого Уали вообще не будет шансов. Тогда я заберу по праву принадлежащий мне тотемный медальон. С этого момента начнется мой путь к славе». Учень тяжело задышал, блеск в его глазах стал ярче. Приободрённый новой надеждой, он резко вскочил, намереваясь отыскать встреченного тогда загадочного человека. Того, кого он считал настоящим мастером старшего поколения, Мэнхао. Сестра Учения хмуро проводила взглядом выбежавшего из дома брата. Она не стала его останавливать, вместо этого просто последовала за ним. Учень отбросил все сомнения. Не обращая внимания на следующую за ним сестру, он поспешил вниз по горной тропинке в сторону района заводчиков неодемонов. Пока он шел мимо пронизанных невыносимой вонью дворов, он мысленно взвешивал все за и против своего нового плана. Вскоре показался двор Мэнхао. Когда ее брат остановился рядом с воротами одного из дворов, сестра Учения вновь нахмурила брови, не особо понимая, почему он так резко сорвался, когда услышал про неодемонов. «Учень!» – позвала она мягко. Он словно не слышал её, всё внимание было обращено на ведущую во двор дверь. Стиснув зубы, он вышел вперёд и с самым почтительным выражением, на которое был способен, сложил ладони и поклонился закрытой двери. «Учень пришёл, чтобы выразить уважение почтенному!» Сказал он громко и чётко. Его сестра тут же с подозрением прищурилась. Она отлично знала своего брата и уже давно привыкла к его агрессии, с которой он вымещал свои обиды на мир. Существовало не так уж и много людей, с которыми он вёл себя почтительно. Она уже очень давно не видела, чтобы он перед кем-то расшаркивался. Вот только сейчас она ясно видела, что выказываемое им уважение было от чистого сердца, без какого-либо притворства. «Это место...» Она присмотрелась ко двору и запертой двери. Спустя довольно много времени Учень стиснул зубы и продолжил так же громко. «Учень, член младшего поколения, выражает своё почтение! Уважаемый, я пришёл попросить у вас аудиенции!» Его громкий голос сразу же привлёк внимание остальных заводчиков неодемонов. Некоторые открыли двери, чтобы выяснить, что происходит. Когда они увидели Учень и его красивую сестру, они сразу сообразили, кто это. Сестру Учень постепенно начинала злить вся эта ситуация. По её мнению, Учень, как наследник одной из трёх великих линий крови, не обязан был вести себя так с каким-то простым вассалом. И всё же Учень в знак приветствия хозяину двора поклонился дважды. Она нахмурила брови и холодно хмыкнула. Она уже хотела сама открыть дверь, чтобы взглянуть на человека, которого брат настолько уважал, но как только она сделала шаг вперёд, тот преградил дорогу, всем своим видом показывая не вмешиваться. Увидев это, она смягчилась и с негромким вздохом отошла назад. Однако глубоко внутри поведение хозяина двора всё больше и больше её злило. Ещё больше практиков вышли со дворов на шум, наблюдая за ними, они негромко о чём-то шептались. «Эти двое наследники одной из трёх великих линий крови. Я слышал о них. Зачем отдавать столько почестей простому заводчику неодемонов? Если кто и заслуживает подобного обращения, так это грандмастер Шуйму. В этом дворе живёт практик по фамилии Мэн. Обычный парень, ничего особенного я в нём не заметил». Возможно, грандмастер Шуйму оказался не столь любезен, как все думали, и отказался отдать своего неодемона. Им пришлось снизить требования. Но тогда возникает вопрос, почему они выбрали совершенно неизвестного заводчика неодемонов? Учение и его сестра отлично слышали перешёптывание людей, и их болтовня не заставила учения отступить. Однако сестра становилась всё мрачнее и мрачнее. Она уже находилась на грани срыва, когда дверь во двор беззвучно отворилась. Изнутри раздался мелодичный голос. «Входите!» Учень засиял. С глубоким вдохом он разгладил складки своего одеяния. После ещё одного поклона он осторожно вошёл внутрь. Мрачная как туча сестра последовала за ним. Манхао сидел в позе лотоса в окружении спящих древесных волков. Когда сестра Учень увидела волков, её глаза удивлённо расширились. За исключением одного, маленькая стая состояла исключительно из высококлассных неодемонов второго ранга. Теперь она поняла причину такого поведения брата. «В западной пустыне живёт немало практиков, кто умело взращивает неодемонов», — подумала она. «Очень ещё неопытный, поэтому он ошибочно принял этого человека за кого-то особенного. Интересно, чем он смог одурачить Учэня?» В её глазах вспыхнул холодный огонёк. Как только они вошли во двор, Учень тут же рухнул на колени. «Почтенный, молю вас, помогите мне!» На это сестра ещё сильнее сдвинула брови. Манхао открыл глаза и посмотрел на Учень с сестрой, отметив её недружелюбный настрой. Не обращая на неё внимания, он обратился к Ученю. «С прошлого раза ничего не изменилось. Ты действительно не сможешь контролировать этих древесных волков», — объяснил он спокойно. «Почтенный, я пришёл не для того, чтобы забрать древесного волка», — ответил он, а потом взмолился. «Мне нужна ваша помощь. Уа-Ли перешёл все границы. Мне предстоит сразиться с ним в дуэли неодемонов. Почтенный, с моими неодемонами у меня нет никаких шансов. Почтенный, пожалуйста, помогите мне. Прошу, выступите на моей стороне как Драгонар. Я сделаю всё, что хотите. Клянусь жизнью!» «Учень, а ну встань!» — сердито прикрикнула сестра. Учень не послушался, продолжая смотреть Манхао в глаза. Тот задумался на секунду, а потом его глаза заблестели. «Я хочу технику клеймения тотема в племени ворона-разведчика», — сказал он. «Невозможно! Ты простой вассал! Как смеешь ты просить о таком?» — вмешалась сестра учения. На ней поблескивали две тотемные татуировки, символизируя культивацию стадии возведения основания. Манхао даже не повернул голову в ее сторону, ожидая ответа учения. Тот на мгновение заколебался. Техника клеймения тотемов была магией конклава племени. Такие техники практически никогда не попадали в руки обычных вассалов. Согласно традиции племени, учень не имел права передавать техники чужакам. Без его согласия технику невозможно извлечь даже с помощью поиска души. Каждому члену конклава племени даровался тотем, который клеймом вытравлялся на душе. Но, вспомнив все годы несправедливого обращения и унижений, учень стиснул зубы. В его глазах вспыхнул безумный блеск.